Но тут со смехом вошли веселые девушки-гости, и в это мгновение Веронике вдруг стало ясно, что печку она принимала за человеческую фигуру, а скрип плохо притворенной заслонки за враждебные слова. Однако, охваченная паническим страхом, она не могла справиться так скоро, чтобы приятельницы не заметили ее необычайного напряжения, которое выдавало уже ее бледное и расстроенное лицо. Когда они, быстро прервав те веселые новости, которые собирались рассказать, стали допрашивать свою подругу, что с нею случилось, она должна была признаться, что перед тем она предалась совсем особенным мыслям, и что вдруг среди бела дня ею овладела боязнь привидений, вообще ей не свойственная. И тут она так живо рассказала о том, как из всех углов комнаты ее дразнил и издевался над нею маленький серый человечек, что барышни Остерс начали пугливо озираться по сторонам, и вскоре им стало жутко и как-то не по себе. В это время вошла Фрэнскин с дымящимся кофе, и все три девушки, быстро опомнившись, стали смеяться сами над своей глупостью. Анжелика, так называлась старшая Остерс, была помолвлена с одним офицером, который находился в армии и от которого так долго не было известий, что трудно было сомневаться в его смерти или, по крайней мере, в том, что он тяжело ранен. Это повергло ее в глубокое огорчение, но сегодня она была неудержимо весела, чему Вероника немало удивилась и откровенно ей это высказала. «Милая моя», — сказала Анжелика, — «уже ли ты думаешь, что я не ношу всегда моего Виктора в моем сердце, в моих чувствах и мыслях? Но поэтому-то я так и весела. Ах, Боже мой, так счастлива, так блаженна всею душою! Ведь мой Виктор здоров, и я его скоро опять увижу ротмистром и с орденами, которые он заслужил своей безграничной храбростью. Сильная, но вовсе не опасная рана в правую руку от сабли неприятельского гусара мешает ему писать, да и постоянная перемена места, так как он не хочет оставлять своего полка, делает для него невозможным дать о себе известие. Но сегодня вечером он получает отпуск для излечения. Завтра он уезжает сюда и, садясь в экипаж, узнает о своем производстве в ротмистры». «Но, милая Анжелика», — прервала ее Вероника, — «как же ты все теперь уже знаешь?» «Не смейся надо мной, мой друг», — продолжала Анжелика. «Да ты и не будешь смеяться, а то, пожалуй, тебе в наказание как раз выглянет маленький серый человечек оттуда из-за зеркала. Как бы то ни было, но я никак не могу отделаться от веры во что-то таинственное, потому что это таинственное, часто видимым, можно сказать, осязательным образом, вступало в мою жизнь. В особенности, мне вовсе не представляется таким чудесным и невероятным, как это кажется многим другим, что могут существовать люди, обладающие особым даром ясновидения, который они умеют вызывать в себе им известными верными способами. Здесь у нас есть одна старуха, которая обладает этим даром в высшей степени. Она не гадает, как другие, по картам, по расплавленному свинцу или кофейной гуще, но после известных приготовлений, в которых принимает участие заинтересованное лицо, в гладко полированном металлическом зеркале появляется удивительная смесь разных фигур и образов, которые старуха объясняет и в которых черпает ответ на вопрос. Я была у нее вчера вечером и получила эти известия о моем Викторе, и я ни на минуту не сомневаюсь, что все это правда. Рассказ Анжелики заронил в душу Вероники искру, которая скоро разгорелась в желании расспросить старуху об Ансельме и о своих надеждах. Она узнала, что старуху зовут фрау Рауэрин, что она живет в отдаленной улице у озерных ворот, бывает, наверное, дома по вторникам, средам и пятницам от 7 часов вечера и всю ночь до солнечного восхода, и любит, чтобы приходили одни без свидетелей. Была как раз среда, и Вероника решилась под предлогом проводить своих гостей пойти к старухе, что ей и удалось. Простившись у Эльфского моста с приятельницами, жившими в новом городе, она поспешила к озерным воротам и вскоре очутилась в указанной ей пустынной узкой улице, а в конце ее увидала маленький красный домик, в котором по описанию должна была жить фрау Рауэрин. Она не могла отделаться от какого-то жуткого чувства, от какого-то внутреннего содрогания, когда остановилась перед дверью этого дома. Наконец, собравшись с духом, несмотря на внутреннее сопротивление, она дернула за звонок, после чего дверь отворилась, и через темные сени пробралась ощупью к лестнице, которая вела верхний этаж, как описывала Анжелика. «Не живет ли здесь фрау Рауэрин?» — крикнула она в пустоту, так как никто не показывался. Вместо ответа раздалось продолжительное звонкое мяуканье, и большой черный кот, выгибая спину и волнообразно вертя хвостом, с важностью прошел перед нею комнатные двери, которая отворилась вслед за вторым мяуканьем. «Да!» — так восклицала появившаяся на пороге фигура, вид которой приковал Веронику к земле. Длинная, худая, черные лохмотья закутанная женщина. Когда она говорила, ее выдающийся острый подбородок трясся, беззубый рот, осененный сухим ястребиным носом, осклаблялся в улыбку, и светящиеся кошачьи глаза бросали искры сквозь большие очки. Из-под пестрого, обернутого вокруг головы платка, выглядывали черные щетинистые волосы, и чтобы сделать это гадкое лицо вполне отвратительным, два больших ожога перерезывали левую щеку до самого носа. У Вероники захватило дыхание, и крик, который должен был вырваться из сдавленной груди, перешел в глубокий вздох, когда костлявая рука старухи схватила ее и ввела в комнату.